very excited that they're here with us this morning. Мы очень рады, что они сегодня с нами. And this morning Jack will be speaking, so. И сегодня будет проповедовать Jack. Very excited for this. Очень рады этому поводу. Wow. What a pleasure it is to be here. Как приятно быть здесь. Even though we're visiting, даже несмотря на то, что мы просто приехали, I feel like this is coming home. Быстренько, гостям. Я чувствую, что мы приезжаем домой. I think it was 1999 when we first came to Kriwai Rog. По-моему, в 1999 году мы приехали в Кривой Рог первый раз. And we had the opportunity of working with what is now called Rays of Love. И у нас была возможность работать с командой, которая сейчас называется Промень Любови. So as I look around the room, I see so many people that have been part of the ministry team when we come to Ukraine. Когда я смотрю в этой комнате на людей, то очень многие были частью команды, когда мы работали здесь. And what's really neat, one of the people that I thought I would be seeing in Kiev at the airport, I was going to phone her. И что очень приятно, то, что один из людей, кого я собирался встретить в Киеве в аэропорту, Полю, она здесь, оказывается. Polly was our translator for many years. Поля была нашим переводчиком очень много лет. When I first met Luba, впервые познакомился с Любой, she was just 15 years old. Ей было всего лишь 15 лет. And now she's a mama. In Canada right now, it's Easter. В Канаде сейчас Пасха. But you're 1 week behind us. Но вы на одну неделю отстаете. So it's Palm Sunday here. Поэтому сегодня Вербна неделя. And Adam asked if I would speak a little bit on Palm Sunday and what it means. Адам попросил меня немного поговорить о... Как по-русски сказать? Пальмовое воскресенье. А пальмовое воскресенье, короче, сегодня. Вербное воскресенье у нас такая. Верно? Да, верба. If you could turn in your Bibles. Можете, пожалуйста, открыть ваши Библии. To Matthew 21. Матфея 21. And reading from verse 1 to 22. И прочитать с 1 по 22 стих. Хорошо, я читаю. Когда они, приближаясь к Иерусалиму, пришли в селение Вифагия, что расположено на Оливковой горе, Иисус послал вперед двух учеников, сказав им: «Идите в селение, которое перед вами. Там вы сразу же найдете привязанную ослицу, рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко мне. Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их». Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка: «Скажите дочери Сиона: вот идет к тебе царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне вьючного животного». Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх их. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей, что шли впереди и позади него, громко кричали: «Осанна сыну Давида! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышине небес!» И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все спрашивали: «Кто это?» Народ отвечал: «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее». Иисус вошел в храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Он опрокинул столы, менял и прилавки торговцев голубями. Написано, говорит он, дом мой будет назван домом молитвы, а вы превратили его в разбойничье логово. В храме к нему подошли слепые и хромые, и он исцелил их. Первосвященники и учители закона, увидев чудеса, которые совершал Иисус, и услышав, как дети кричат в храме «Осанна сыну Давида», возмутились. «Ты слышишь, что кричат эти дети?» — спросили его. «Да», — ответил Иисус, — «разве вы не читали, что написано: Иисус младенцев и грудных детей ты вызовешь себе хвалу?» Он оставил их и пошел из города в Вифанию, где и заночевал. Возвращаясь рано утром в город, Иисус почувствовал голод. Увидев у дороги инжир, он подошел к нему, но не нашел на нем ничего, кроме листьев. Тогда Иисус сказал дереву: «Пусть же от тебя никогда больше не будет плодов». Инжир сразу же засох. Когда ученики это увидели, то удивились: «Как это инжир мог так быстро засохнуть?» Иисус ответил им: Говорю вам истину, если вы будете верить, не сомневаюсь, что сможете сделать не только то, что было сделано с инжиром, но даже если вы скажете этой горе «поднимись и бросься в море», то так и будет. Если вы верите, то получите все, о чем бы вы ни попросили в молитве. Maybe before we start, I want to just tell you a little bit why we're here. Может быть, перед тем, как мы начнем, я немного вам расскажу, почему мы здесь. Put your hands up, Canadians that came on our... Поднимите руку, канадцы, которые приехали. There we go. We were... Алёшка. We're just on our way back to Kiev. Когда мы возвращались с Киева, and we were working on the Gary Verhoeve's farm. Мы работали на ферме у Гэри Верхука. Are you mostly familiar with that? Большинство из вас, я думаю, знают его. He's a free missionary. Он тоже миссионер с евангельских церквей. And he works with миссии нашей. Grounded orphan kids. Он работает с выпускниками из детских домов. And people that maybe have had trouble with the law. Может быть, люди, у которых проблемы с законом. Struggling with their life. Или же какая-то проблема у них в жизни. And he takes them in and teaches them how to work. И он их принимает и учит их, как работать. And how to live. И как жить. So we were working on a project there. There's going to be another E-Free missionary coming to Ukraine. И мы работали там на проекте. Еще будет один миссионер с нашей миссии. В Украину приедет. And they're going to be working on the farm there. And we were renovating their house that they're going to be living in. И мы, он тоже будет работать на ферме, а мы работали над домом, где они будут жить. The grads, or who is going to? The Crawfords, the missionaries. А, все, я поняла. Миссионеры, которые приедут жить в Украину, вот мы делали их дом. So it's great to be here. Thank you so much for having us. Чудесно быть здесь. Спасибо за то, что вы нас принимаете. And in just a little while, we're going to be having our church service at home where we're celebrating Easter. И через короткое время у нас будет в церкви тоже служение, где будет отмечать Пасху. Palm Sunday. What? Пальмовое воскресенье. What is Palm Sunday all about? Why is it called Palm Sunday? В чем смысл Пальмового воскресенья? Почему его так называют? You know, as we read this passage, we found out what happened. Когда мы читали вот это послание, мы узнали, что произошло. But I want to go back a little bit. Но я хочу немного вернуться. And sort of do a background of why Jesus was going to Jerusalem. И немного рассказать об истории, почему Иисус шел в Иерусалим. And if you turn to Luke 9:51. Если откроете Луки 9:59. As you're turning there, Luke 9:51. 51, извините. Palm Sunday is mentioned in all four Gospels. Пальмовое воскресенье говорится во всех четырех Евангелиях. A lot of times the Gospels only have part of what happened in Jesus' life. Часто Евангелиях описывается просто части жизни Иисуса. But Matthew, Mark, Luke, and John all have the Palm Sunday story. Но в Матфея, Марка, Луки и Иоанне, во всех этих Евангелиях есть история о Пальмовом воскресенье. So we're going to go back to Luke 9:51. Поэтому мы сейчас перевернем Библию на Луки 9 глава, 51 стих. And somebody can read that out loud. Прочитайте, пожалуйста, кто-то громко. Когда приближались дни вознесения Иисуса на небеса, он твердо решил идти в Иерусалим. I want you to take a look at that verse. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот стих. And give me one word that stands out to you. И дайте мне одно слово, которое выделяется для вас. От мира. Как? Что? Подошло, от мира. Наверное. Ну, приближались. Типа, пришло время. Твердо решили. How was he going? Как он шел? Not like walking, but... Как он собирался? What was set in his mind? What word? Что было у него в голове? Какое слово? Классно написано. Как? Set his face. Yeah. In English, it's resolutely. Решительно. It's on purpose. То есть с целью. He had in his mind that he needed to go to Jerusalem. То есть он принял решение, что нужно идти в Иерусалим. Because it was now time for him to die. Потому что приближалось уже время ему умереть. I find that to be a very interesting word, resolutely. Я думаю, что для меня это очень интересное слово, решительно. Because Jesus was both God and man. Потому что Иисус был как человеком, так и Богом. And I think the man part of him was struggling. И я думаю, что человеческая часть в него как-то себя боролась внутри. It's just like when he prayed in the garden that God would take this cup from him. Точно так же, как он молился в саду, чтобы Бог убрал эту чашу от него. This was going to be difficult for him. Потому что для него это было сложно. But he made up his mind resolutely. Но он принял решение, и он делал это решительно. I'm going to go to Jerusalem. Я пойду в Иерусалим. Now, let's go back to Давайте перейдем снова Matthew. В Матфея. Jesus had just finished telling his disciples for the third time that he was going to die. Иисус только закончил говорить своим ученикам третий раз уже о том, что он собирался умереть. But somehow they just did not seem to understand. Но каким-то образом они не понимали. And if you go back to chapter 16, если вы перейдете в 16 главу, somebody can read 21-23, Matthew 16:21-23. Матфея 16:21-23. С тех пор Иисус стал открыто говорить своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют, но на третий день он воскреснет. Петр, отведя его в сторону, стал ему перечить: «Убереги тебя Бог, да не будет с тобой такого, Господи!» Но Иисус, обернувшись, сказал Петру: «Прось в глаз, сатана, ты сбиваешь меня с пути, ты думаешь не о Божьем, а о человеческом». But I find interesting about this passage is that two of his disciples that were closest to him. Интересно для меня то, что двое учеников, которые были ближе всего к нему, had an interesting take on what Jesus said. Интересно отреагировали на то, что сказал Иисус. Go back to Mark 10. Перейдите к Марка 10 глава. 35-45. С 35-45. К Иисусу подошли Иаков и Иоанн, сыновья Завидея. «Учитель, — сказали они, — мы хотим, чтобы ты сделал для нас то, о чем мы тебя попросим. Что вы хотите, чтобы я для вас сделал?» — спросил он их. «Позволь нам в твоей славе сесть одному по правую, а другому по левую руку от тебя, — сказали они. Вы не знаете, о чем просите, — сказал им Иисус. Можете ли вы выпить ту чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем», — ответили они. Тогда Иисус сказал им: «Пить чашу, которую я пью, вы будете, и крещением, которым я крещусь, вы тоже примете. Но кому сидеть по правую или по левую руку от меня, решаю не я. Эти места принадлежат тем, кому они назначены». Когда остальные 10 учеников услышали это, они рассердились на Иакова и Иоанна. Иисус подозвал их и сказал: «Вы знаете, что те, кого считают правителями этого мира, властвуют над своими народами и владеют людьми их знать. Но у вас пусть будет не так, наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам рабом, и кто хочет быть среди вас первым, пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих». Here are two of the disciples that were 3 years with Jesus. Вот два ученика, которые 3 года провели с Иисусом. And when Jesus is telling him, "Hey, I'm going to die and go to heaven." Иисус говорит им, что я умру и пойду на небо. And they're talking about all the things that they can get after he dies. И они говорят о том, что же они могут получить после его смерти. I remember when my brother, my older brother Don was still alive. Помню, когда мой старший брат Дон еще был жив. And my youngest son Chris. И мой младший сын Крис would say to Uncle Don, because he liked his truck. He liked my brother's truck. Говорил моему брату, Крису нравилась машина, пикап моего брата. Don, after you're dead, I could have your truck. И он говорил, может быть, Дон, когда ты умрешь, мне перейдет твой пикапчик. And I think of James and John. И вот я сейчас думаю об Иоанне и Иакове. Can we sit at your right and left hand? Можем ли мы сидеть слева и справа, с правой стороны от тебя? Arguing about who's going to be where. И они начинали ссориться по поводу того, кто будет находиться где. Totally missing the point. И они полностью пропустили самое главное. Переходим обратно в Матфея. Jesus commands his disciples to go get a colt, a donkey. Иисус приказывает своим ученикам пойти и найти ослицу. Now Jesus is entering Jerusalem now. He's coming for the Passover. Иисус входит в Иерусалим, он идет на Пасху. Now the Passover is what? Can anybody tell me what the Passover что is about? Что такое Пасха? В чем смысл Пасхи? Ну, той Пасхи, Ветхозаветной. Освобождение от рабства. Deliverance from the slavery. That's right, from Egypt. From Egypt. Yeah. So they were going to celebrate, this is the most celebrated event amongst the Jewish religion, is Passover. Пасха, ну, Ветхозаветняя, это одно из самых важных событий, которые отмечают все в иудейской культуре. And I think it's so interesting that Jesus was coming in at Passover because he was going to die during this time. И мне интересно то, что Иисус шел именно на Пасху, и он собирался в это время умереть. So if you remember how the Israelites had to put blood on their doorposts. Помните, как израильтяне должны были косяки дверей мазать кровью жертвенницы? And the death angel, then if the death angel saw the blood, it would pass over that house. И если ангел смерти проходил и видел кровь на косяках дверей, то он миновал этот дом. Now Jesus' death is going to be that blood. Теперь смерть Иисуса является вот этой кровью. It was his blood that now gives us redemption. Теперь его кровь дает нам искупление, освобождение. The blood on the doorpost is not needed anymore. Теперь нам не нужна кровь на дверях. It was Jesus' death now, his blood, that pays for our sins. Именно кровь Иисуса теперь оплачивает все наши грехи. Okay, so Jesus needs a way to get into Jerusalem. То есть Иисусу нужен способ, как войти в Иерусалим. And he says, hey, there's some donkeys that are in town. Go and tell the person that we need them. И вот он говорит, в городе там есть ослы, ослица с осленком, в общем. И идите и возьмите их для меня. I don't know if you've ever ridden a horse before. We have. Я не знаю, ездили вы верхом на лошади когда-то, но мы да. But here's a horse that's never been ridden before. Но вот лошадь, на которой никогда не катались, не ездили верхом. That's a miracle in itself, isn't it? И это чудо само по себе. Because if you've ever ridden a horse that's never been ridden before, or a donkey, they're going to buck you off. Потому что если вы когда-нибудь сядете на лошадь или осла, на котором никогда не ездили, то они вас скинут. But I think that there's a message here to us about Jesus' humility. Но я думаю, что здесь для нас послание о смирении Иисуса. Because they were hailing him as the king of the Jews. Потому что они восхваляли его как царя иудейского. That's not how kings enter a city. Это не то, как царь должен входить в город. A donkey was sort of a symbol of humility. Осел это был типа символ смирения. So rather than Jesus riding in on a white stallion. Но вместо того, чтобы Иисус въезжал в город на белом жеребце, he came in on a donkey. Он вошел на осле. I think Jesus is trying to set an example for us. Я думаю, что Иисус пытается для нас показать пример. Especially on humility. Особенно по поводу смирения. I think for us, even as believers, it's hard sometimes to stay humble. Я думаю, что для нас, как верующих, или нам тяжело оставаться смиренными. Even in ministry. Даже в служении. The pastor that married Trish and myself. Пастор, который бракосочетал меня с Триш. He was telling me the hardest thing for me as a pastor is to remain humble because I always think this is my church and I built it. Он мне сказал, что для меня самым сложным является оставаться смиренным, потому что я все время думаю, что это моя церковь, я ее построил. It's so easy for pride to enter into us and us to take credit for things that actually Jesus has done. Так легко в гордости вводим наше сердце, и мы берем на себя все, что сделал на самом деле Иисус. The Bible tells us that God gives grace to the humble, but opposes the proud. Иисус сказал, что он гордым противится, а смиренным дает благодать. So Jesus is coming in. Поэтому Иисус входит. People are praising him. Люди его прославляют. But what happens in just a couple of days? The same people that are praising him. Но что же происходит через несколько дней? Те же самые люди, которые его прославляли. What are they crying out? Что они кричат? Crucify. Isn't that interesting? Распни его. Разве это не интересно? It's just a matter of a couple of days. Просто прошло несколько дней. Sort of out of the same mouth comes blessing and cursing. То есть из одних и тех же уст исходит благословение и проклятие. In verse 12 to 17 it talks about how Jesus goes into the temple. С 12-18 стихи говорится о том, как Иисус входит в храм. This is now the second time that he does this. Теперь это второй раз, как он делает это. He goes in and kicks out the money changers. Он входит и выгоняет всех торговцев. What was happening here? During Passover, many people would come from outside of Jerusalem. Что происходило во время Пасхи? Многие люди приходили в Иерусалим. And they weren't able to bring animals for sacrifice. Они не могли приносить животных для жертвы. So the money changers were setting up shop in the temple. Поэтому менялы и торговцы, они устроили типа рынка. And if you came from a country with a different currency, и если ты приходил с той страны, где другая валюта, you would have to go to the temple. Вам нужно было идти в храм. And change that currency into Jewish currency. И поменять свою валюту на иудейскую. And what they were doing is charging way, way too much. А что они делали? Они слишком много брали за этот обмен. So of course Jesus took offense to that. Поэтому это действительно обидело Иисуса. This is their church, the temple. Это их церковь, храм. And it was being used to steal from people. И этот храм использовался для того, чтобы красть у людей. And that outraged Jesus. И это вывело Иисуса из себя. So he came in and threw them out. И он вышел и выгнал их. Ой, зашел и выгнал их. Then in verse 17 it says, he left them and went out of the city to Bethany. И потом в 17 стихе говорится о том, что он их оставил и пошел из города в Вифанию. Bethany is a town about 2 kilometers outside of Jerusalem. Вифания находится в 2 километра от Иерусалима. Probably went there because there's so many people coming to Jerusalem for the Passover. И он, наверное, пошел туда, потому что так много людей шло на Пасху в Иерусалим. There probably wasn't a good place to stay. Поэтому не было хорошего места, где можно было бы остановиться. So on the way, he sees this fig tree. Поэтому на пути в Вифанию он видит инжирное дерево. And I remember when I was reading this and I was younger. Я помню, когда моложе, я читал это послание. I always felt sorry for that fig tree. Я всегда жалел инжирное дерево. Because Jesus cursed it. Потому что Иисус его проклял. I thought the fig tree never did anything wrong. Я думал, что это дерево ничего плохого не сделало. But as I did more research. Но когда я больше углублялся и изучал. The fig tree is a symbol of Israel. Инжирное дерево – это символ Израиля, образ Израиля. Israel was not bearing fruit. Израиль не приносил плодов. And this was, I just got this written down here, I'm going to read it. The fig tree was always a representation of Israel in the Bible. Инжирное дерево всегда было прообразом израильского народа в Библии. The presence of a fruitful fig tree was a symbol of blessing. Присутствие плодовитого инжирного дерева – это был символ благословения. And a dead tree would represent rejection and judgment. А дерево без плодов – это был прообразом отвержения и осуждения. Jesus had a real difficult time with the religious leaders of Israel at that time. Иисусу было очень сложно с религиозными лидерами в то время. In fact, he called them children of the devil. И он их назвал детьми дьявола. Because on the outside there was spirituality. Потому что снаружи была духовность. But on the inside there was nothing. Но внутри не было ничего. They were hypocrites. Они были лицемерами. And again, that's, I think, a message for us. И снова-таки я думаю, что это послание для нас. I think if we're honest with ourselves, я думаю, что если мы честны с собой, there are times when we can put on a good spiritual face. Бывают времена, когда мы надеваем очень духовное лицо, маску. But on the inside, we're not doing well. Но внутри не все так хорошо. And there's sin. И присутствует грех. So, a challenge to you. Поэтому я побуждаю вас. As we look at Palm Sunday, когда мы смотрим и рассматриваем Пальмовое воскресенье, think of that big picture of what Jesus was coming to do. Подумайте об этой иллюстрации, что Иисус собирался делать. He's coming to die. Он шел, чтобы умереть. Back in those days, of course, we talked about the Passover. В то время мы уже говорили о Пасхе. That the blood on the doorpost is now being replaced by Jesus' blood. То есть та кровь, которая была на косяках дверей, теперь замещалась кровью Иисуса. And all of us have that opportunity. И у каждого из нас есть такая возможность. To know Jesus. Знать Иисуса. Next Sunday you're going to be celebrating the resurrection. В следующее воскресенье вы будете праздновать воскрешение. And that's huge. И это чудесно. Have you ever been with a person just after they died? Вы когда-нибудь были с человеком после того, как они только умерли? I was with my mom. Я был со своей мамой. I was with my brother. Со своим братом. A dead body is it's surreal. You know, surreal. Мертвое тело нереально. So Jesus died. Вот Иисус умер. He's not breathing anymore. Он больше не дышит. 3 days later, he rises from the dead. И через 3 дня он воскрешает из мертвых. That is amazing. И это удивительно. Because as I looked at my mom and my brother. Потому что когда я смотрел на свою маму и на своего брата. There's no life. Там не было жизни. Without the resurrection. Без воскресения. There is no hope. Нет надежды. And that's what separates Christianity from other religions. И вот что отделяет христианство от других религий. We have a God who's alive. У нас есть Бог, который живой. There might be good teachings in other religions. Может быть, в других религиях прекрасное учение. But nobody can claim to have died and risen again. Но никто не может сказать о том, что кто-то умер и воскрес. Like Jesus. Так как это сделал Иисус. So Palm Sunday is a way to look ahead. Поэтому Пальмовое воскресенье это способ, когда мы можем посмотреть в будущее. And be thankful. И благодарить. For what Jesus did. За то, что сделал Иисус. Any comments, questions? Есть ли у вас какие-то комментарии или вопросы? Thank you. Thank you. You did. I was going to say Paul. Can we pray? Давайте помолимся. I'd like to pray for this church. Я бы хотел помолиться за эту церковь. Father, thank you for Palm Sunday. Отец, спасибо тебе за Пальмовое воскресенье. I thank you for you resolutely and purposefully going to Jerusalem. Спасибо за то, что ты целенаправленно и решительно пошел в Иерусалим. Because in the end, what you did for us was amazing. Потому что то, что ты в конечном итоге сделал для нас, было удивительным. Lord, I pray for Most Church here. Господь, молюсь за церковь Most. And Lord, I thank you for each person that's here today. Я благодарю тебя за каждого человека, который присутствует здесь. Lord, I pray for their building project. Молюсь за их строительство. But most important, Lord, I pray that each of them would have a good relationship with you. Но больше всего я молюсь за то, чтобы каждый из них имел хорошие отношения с тобой. And that they would walk with you daily. И чтобы они каждый день шли с тобой. They would be an encouragement to each other. Чтобы они вдохновляли друг друга. That they would be a light in this community. Чтобы они были светом в этой местности. Thank you that you have chosen these people to be your church here in Ukraine. Спасибо тебе за то, что ты избрал этих людей для того, чтобы быть церковью в Украине, церковью в Украине. I pray for them to be faithful. Я молюсь, чтобы они были верными. To put you first in their lives. Чтобы они ставили тебя первым в их жизни. Thank you that we have the opportunity to be here today. Спасибо за возможность быть сегодня здесь. And we pray for your continued blessing. И мы молимся за твои благословения, чтобы продолжались. Аминь.